Глава 16. Боли он не почувствовал. Страх смерти сковал Язона. Все кончено. Он отбросил старика и посмотрел кругом. Персоны победили. «Оставь!» — прохрипел он от Джейл, которая с ужасом в глазах протягивала к нему руки, чтобы выдернуть меч. Подошел запыхавшийся Хертук. «Ткань!» — сказал ему Язон. «Как только выдернут меч, приложи к ране ткань». Сильные руки солдат подхватили его, и он закрыл глаза. Хертук дернул за рукоять меча, и невыносимая боль пронзила все тело Язона. Хлынула кровь. Зачем? Зачем еще хлопотать о чем-то? Зачем продлевать мучения? Все равно смерть. Антисептики, антибиотики — все это на расстоянии многих световых лет отсюда. Если нечем остановить разрушительный процесс, начавшийся в кишках, о чем беспокоиться? Подумал Язон и потерял сознание. Он открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Айджею. Она зашивала рану толстой грязной иглой. Свет померк, и Язон снова провалился в небытие. В разбитое окно светило яркое полуденное солнце. Страшно хотелось пить. «Воды!» — просипел Язон и не услышал собственного голоса. «Мне сказали, чтобы я не давала. Айджейл, как всегда, была рядом. Какое это теперь имеет значение? Так или иначе...» Вошел Хертук. В его руках был небольшой деревянный ящик. «Это убийца смерти. Беде. Но в большом количестве он опасен». «Только не для меня», — подумал Язон. «Слишком мало времени, чтобы стать наркоманом». Но чем бы ни был этот убийца смерти, действовал он мгновенно. Ушли жажда, боль. И хотя немного кружилась голова, усталость и скорая смерть отодвинулись на задний план. «Как сражение?» — спросил он Хертуга. «Клана Трозлингов больше нет. Мы захватили крепость, секретные помещения, где они строили свои машины». Хертуг неожиданно замолчал и нахмурился. Он вдруг с полной ясностью осознал, что Язон больше ему не помощник. «Приободрись!» — Язон заметил, как помрачнел Хертуг. «Ты победил один клан, победишь и остальные. Не дай им только успеть объединиться. Начни с самых враждебных. Постарайся захватить техников, ведь кто-то должен открыть тебе секреты. Действуй решительно, и весь город будет у твоих ног. Твои похороны будут самыми пышными в Апсале. Не сомневаюсь. Я устрою грандиозные празднества и молебны. Твои останки мы сожжем в электрической печи во славу бога Электро. Жаль, что я этого не увижу. Мы перенесем пепел на корабль и огромной похоронной процессией выйдем в море. Корабли будут битком забиты оружием и солдатами. На обратном пути мы нападем на мастригулов. Вот это уже похоже на тебя, а то я подумал, что ты стал не в меру сентиментален». С шумом открылась дверь, и комната наполнилась людьми, ящиками, кабелями. Последним вошел надзиратель, ударами хлыста погоняющий закованного в цепи Майка. Его пихнули в угол, и он, гремя цепями, упал на пол. «Я хотел убить предателя», — сказал Хертук, «но потом подумал, что тебе будет приятно расправиться с ним самому. Электрическая дуга позволит поджарить его медленно по частям. Принеси его в жертву славному богу Электро. Умилостивь бога, и наверняка попадешь в рай». «Спасибо, Хертук», — ответил Язон, разглядывая несчастного Майка. «Прикуйте его и оставьте нас. Я обдумаю, какие самые жестокие и изысканные пытки испытать на нем». «Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь. Но не забудь позвать меня, когда примешься за дело. Мне очень интересно». «Обязательно, Хертук». Они остались втроем. Айджейл замахнулась на Майка кухонным ножом. «У-у-у!» «Не надо», — остановил ее Язон. «Это не то. Это очень плохо». Она послушно опустила нож, взяла губку и принялась обтирать Язону лоб. Майк поднял голову и попытался осмотреться. Выглядел он неважно. Видимо, Хердук предварительно все же обработал его. «Чего вы добились, Майк?» «Вы не разомкнете мои уста даже под пытками?» «Не будьте большим идиотом, чем обычно. Никто не собирается вас пытать. Я просто никак не могу взять в толк, какого дьявола вам надо было предавать меня в этот раз? Что вас заставило выкинуть этот трюк?» «Я действовал так, как считал нужным. И в очередной раз от этого было только хуже. Вам не нравилось, как я с вами обходился?» «Никаких личных мотивов. но во имя страждущего человечества. Они из мести? Никогда. Я хотел предупредить войну. Что вы хотите этим сказать? Майк встал, вытянулся и вперил ненавидящий взгляд в Язона. Однажды, напившись как свинья, вы невольно посвятили меня в свой план развязывания войны среди невинных и ничего не подозревающих людей. Вас необходимо было остановить любыми средствами, и никто, кроме меня, не смог бы этого сделать. Это был мой долг. Один человек, подкупленный Трозелингами, еще раньше предлагал мне за вас хорошую плату, чтобы я помог похитить вас у кровожадных персонов и продать Трозелингам, клану честных работников и техников, как он уверял меня. Тогда я ничего не ответил ему, ибо мое освобождение могло стоить человеческих жизней, а я считал это несоразмерной платой за свои цепи. Когда же вы поведали мне ваши коварные замыслы, сомнения оставили меня. Я посоветовался со своей совестью, и она сказала мне, что я должен принять предложение Трозелингов. Они обещали не причинять вам никакого вреда, хотя и содержали бы вас как пленника. И тогда война была бы предотвращена. «Вы просто дурак», — сказал Язон бесстрастно. Майк вспыхнул. «Меня не интересует ваше мнение обо мне. Если бы мне предоставилась еще одна возможность, я бы поступил точно так». «Даже зная, что Трозлинги такая же шайка головорезов? Вы даже не попытались остановить их, когда они хотели убить Айджейл. Вы — борец за нравственность. Трозлинги находились в состоянии аффекта. Я не могу осуждать их за это». «Ну что ж, война кончилась, персоны и мои идеи победили. Теперь и без моего личного участия промышленная революция в Апсале пойдет полным ходом. Единственное, чего вы достигли — моей смерти. И этого я никак не могу вам простить». «Что за безумие?» «Безумие? Вы!» Язон приподнялся на локте. Острая боль пронзила его, и он повалился обратно на кровать. «Вы думали, я просто прилег отдохнуть? Меня прокололи, как собаку. Все ваши интриги, похищение Айджейл... Я напоролся на меч Трозлингов. Я не понимаю. Вы всегда были тупы, Майк. Меня прокололи насквозь. Я не слишком хорошо знаю анатомию. Но, по всей видимости, ни один из жизненно важных органов не задет, иначе бы я сейчас не разговаривал с вами. Но я не знаю такого способа, чтобы можно было пробить дыру в животе, не занеся туда веселую компанию изголодавшихся бактерий. Учитывая достижения апсальских медиков, можно дать стопроцентную гарантию смертельного исхода. Когда-нибудь, если представится возможность, полистайте руководство по оказанию первой помощи». Его слова поразили Майка, но легче Изону от этого не стало. Он закрыл глаза. Когда за окном забрезжил рассвет, Язон подозвал Айджейл и попросил Беде. «Здесь не стало жарче?» — спросил он. «Наверное, у меня температура». «Это все из-за меня», — всхлипнула Айджейл и разразилась слезами. «Ерунда. Я всегда знал, что единственный способ умереть для меня — самоубийство. На планете, где прошло мое детство, не было ничего, кроме солнечных лучей, бесконечного мира и долгой-долгой жизни. Я предпочел другую жизнь взамен той пустой, короткую, но насыщенную. Я покинул родную планету, да и еще корней. Я хочу забыться». Язон моментально задремал, погрузившись в туман беды. Изредка он приходил в себя и с удивлением обнаруживал, что ничего не изменилось, и он еще жив, что Айджейл здесь и ухаживает за ним, что Майк все так же гремит цепями. Язон подумал о том, что когда он умрет, Майку придется туго. Эта мысль удручила его, и он снова погрузился в забытье. Язон очнулся от навязчивого тяжелого гула в ушах. Он открыл глаза, надеясь стряхнуть наваждение, но шум не исчез. Наоборот, он все нарастал, пока не превратился в рев. Что-то до боли знакомое почудилось Язону в этом звуке. «Айджейл, где ты? Иди скорее сюда!» — закричал он. Перепуганная Айджейл выбежала из соседней комнаты. Из открытого окна доносился шум голосов. Что это? Галлюцинация? Айджейл попыталась уложить его и успокоить, но он оттолкнул ее и позвал Майка. Странный гул затих в отдалении. «Вы слышали? Вы слышали?» «Я спал, но, кажется...» «Да, слышал». «Что слышали?» «Рев. Это он разбудил меня. Он был похож...» «Но ведь это невозможно!» — вскричал Майк. «Невозможно? Почему?» «Но ведь здесь никогда не было космических кораблей». «Теперь они есть, идиот! Айджейл!» — крикнул он. «Вот деньги, беги в храм Электро и отдай их жрецам. Пусть ничто не остановит тебя. Это самое важное дело твоей жизни. Они наверняка бросили крутить ручку и выбежали смотреть, что случилось. А без наводящего луча нас не найдут. Скажи им, чтобы они крутили и не останавливались ни на мгновение. К нам приближается корабль богов, и нужно непременно молиться». Айджиил выбежала из комнаты, а Изон, тяжело дыша, откинулся на подушку. «Что за корабль принял сигнал СОС? Есть ли на его борту врач? Сумеет ли он остановить воспаление?» «Должен. Несомненно, должен. Каждый корабль оснащен современным медоборудованием. Впервые у Изона появилась надежда на выздоровление. Он даже улыбнулся Майку. «У меня такое чувство, старина, что нам больше не предоставится возможности полакомиться креноджами. Сумеете ли вы пережить такую утрату?» «Я хочу предупредить вас, Изон Динальд», — серьезно ответил Майк. «Ваши преступления слишком тяжелы, чтобы замалчивать их. Я буду вынужден сообщить капитану и вызвать полицию. Я не могу поступить иначе». «Удивляюсь, как вы до сих пор живы. Почему я еще не убил вас?» «Не думаю, что вы когда-нибудь решитесь на это. У вас есть определенное чувство чести». «Определенное чувство? Что это значит? Или в вашем бронированном мозгу образовалась трещина?» Но Майк не успел ответить. Послышался шум реактивных двигателей, корабль приближался. «Это посадочная шлюпка», — Изон старался перекричать рев моторов. «Она идет на мой сигнал. Никакого случайного совпадения быть не может», — вбежала Айджейл. «Все попрятались, жрецы разбежались. Огромный огненный зверь опускается с неба, чтобы уничтожить нас». И вдруг наступила тишина. «Благополучная посадка», — вздохнул Изон. «Айджейл, дай мне карандаш и бумагу, я напишу записку, а ты отнесешь ее на корабль». При этих словах Айджейл вскрикнула и отшатнулась от Изона. «Не бойся, это обычная корабельная шлюпка. В ней люди, и они не причинят тебе зла. Отдай им записку и приведи их сюда». «Мне страшно. Все будет хорошо. Эти люди помогут мне, они вылечат меня». «Тогда я пойду». Айджейл взяла записку и неуверенными шагами направилась к двери. Изон смотрел ей вслед. «Иногда, Майк, — сказал он, — когда я забываю про вас, я горжусь человечеством». Изон нервно перебирал пальцами край одеяла. За окном раздавались воинственные крики и лязг металла. Неужели эти дикари осмелились напасть на шлюпку? Изон безуспешно пытался встать. Его жизнь находилась в чужих руках. Все, что мог, он сделал. А теперь остается одно — ждать. Лежать и ждать. Где-то в глубине здания раздалось несколько глухих выстрелов. Изон вздрогнул. В коридоре послышался шум шагов, дверь распахнулась, и в комнату вбежала Айджейл, следом за ней, со все еще дымящимся пистолетом в руке, ворвалась Мета. «Долог путь от пира», — промолвил Изон. «Ты ранен?» — она прильнула к его постели. Мета взяла Изона за руку и, ощутив сухой жар его кожи, молча достала аптечку. 4 укола анализатора сопровождались легким жужжанием. Лишь после 5-го на блестящем корпусе аптечки зажегся сигнал «Угроза миновала». Мета наклонилась и поцеловала Изона в горячие губы. Локон золотистых волос упал ему на щеку. Но даже сейчас она не переставала следить за приоткрытой дверью. Грянул выстрел, пуля разнесла косяк и отбросила в коридор появившегося в дверях солдата. «Не стреляй в них, они могут быть друзьями, но не моими. Не успела я приземлиться, как они обстреляли шлюпку какими-то примитивными метательными снарядами. Они чуть было не убили и девушку, которая принесла от тебя записку. Если бы я не согнала их со стен, тебе лучше?» «Не лучше и не хуже. Кружится голова. Нам не мешало бы поскорее перебраться на корабль. Интересно, смогу ли я идти сам?» Изон опустил ноги на пол, оттолкнулся от кровати и упал лицом вниз. Мета уложила его обратно и укрыла одеялом. «Ты должен лежать, пока не поправишься», — сказала она, поправляя подушку. «Ты слишком слаб. Нам надо спешить. Хертук, он здесь главный. Как только до него дойдет, что я покидаю его, он не пожалеет никаких сил, чтобы остановить меня. Мы должны смыться, прежде чем его крошечный мозг поймет это». Мета осмотрелась. Взгляд ее скользнул мимо Айджейл, та сидела, съежившись на полу, и с ужасом глядела на незнакомку, и остановился на Майке. «Этот человек опасен? С него нельзя спускать глаз. Это он похитил меня с пира. Убей его сам», — Мета протянула Изону пистолет. «Видите, Майк, все хотят вашей смерти. Что-то в вас есть такое гадкое». «Я не боюсь смерти», — ответил Майк. расправляя плечи и вскидывая голову. «Вы не можете не бояться», — Изон опустил пистолет. Побитый, закованный в цепи Майк вызывал отвращение и жалость. «Удивительно, как вы со своей способностью причинять людям неприятности дожили до сегодняшнего дня». Изон вернул пистолет Метти. «Я устал от убийств. Эта планета погрязла в крови. И кроме того, лучшего носильщика-санитара нам не найти». Мета посмотрела на Майка и вскинула пистолет. Раздался выстрел, Майк в испуге отшатнулся, закрыв лицо ладонями, и был явно удивлен, обнаружив себя живым и невредимым. Разбитая выстрелом цепь валялась на полу. Он был свободен. Мета, подобно тигрице, скользнула к нему и приставила к его горлу дымящийся ствол пистолета. «Изон не хочет твоей смерти, но я не всегда поступаю так, как он того желает. Поэтому, если хочешь жить, делай то, что я тебе скажу. Понятно? Нам нужны носилки. Сними со стола крышку, поможешь нести Изона. Попытаешься бежать — умрешь». Майк открыл было рот, но металл в голосе Метты остановил его. Он только молча кивнул и направился к столу. Айджейл подбежала к Изону и судорожно схватила его за руку. «Что происходит, Изон?» — заскулила она. «Эта женщина поцеловала тебя. Она твоя жена? Ты сильный человек, у тебя может быть две жены. Не оставляй меня». «Кто эта девушка?» — спросила Мета, и голос ее не предвещал ничего хорошего. «Она местная. Рабыня». «Айджейл помогала мне», — ответил Изон с напускной небрежностью, но с трудом подбирая слова. «Если мы бросим ее, то она умрет. Здесь ее ждет смерть. Мы возьмем Айджейл с собой». «Не думаю, что ты поступаешь разумно». У Меты сузились глаза. «Пир и любовь. Что может быть опаснее подобного соединения?» К счастью, в это время послышался скрип двери, и разгневанная Мета дважды успела выстрелить, прежде чем Изон остановил ее. «Стой! Не стреляй! Это Хертук! Я узнал его шаги!» «Я не знал, Изон, что это твой друг», — раздался за дверью голос Хертуга. «Я хочу поговорить с тобой. Я накажу солдат, которые обстреляли корабль твоего друга. Верь мне». «Я не понимаю, что он говорит», — сказала Мета, — «но мне не нравится его голос». «Все правильно, дорогая. Имея еще пару глаз, рот и нос на затылке, он не был бы более двуличным, нежели теперь». Изон засмеялся. «Боль осталась, но голова была ясная. Необходимо как можно скорее уносить отсюда ноги. Каким бы хорошим стрелком ни была Мета, ей не выстоять против целой армии дикарей. Он должен обмануть персонов». «Входи, Хертук, не бойся. Произошло недоразумение». Изон повернулся к Метте. «Не стреляй, но будь настороже. Я попытаюсь уговорить его, а ты будь готова к любому повороту событий». Хертук просунул голову в дверь и снова исчез. Ему потребовалось немало времени и усилий, чтобы преодолеть страх. «Какое отличное оружие у твоего друга!» Хертук на трясущихся ногах вошел в комнату. «Скажи ему, что я дам за него 5 рабов». 7. «Согласен». «Отлично. Но только другое оружие. Это принадлежит его семье и за многие годы уже стало частью его самого. На корабле есть другое. Мы сейчас пойдем туда, и ты получишь то, что хочешь». Майк и Мета осторожно положили Изона на носилки. «На корабле тебя приведут в порядок», — сказал Хертук, внимательно следя за приготовлениями. «Ты не умрешь. Ты улетишь на небесной машине». Изон не ожидал, что Хертук проявит больше сообразительности, чем обычно. Он застонал и задергался, изображая агонию. «Я умираю. Это не корабль, Хертук. Это похоронная космическая баржа. Туда отнесут мой прах и развеют его среди звезд». Хертук поспешил было к двери, но Метта вовремя схватила его за руку и приставила к виску пистолет. «Что будем делать, Изон?» — спокойно спросила она. «Пусть Майк встанет впереди носилок, а Хертук и Айджейл сзади. Держи его постоянно под прицелом, и, может быть, нам удастся прорваться». Лишившиеся руководства персоны не знали, что им делать, и беглецы благополучно достигли шлюпки. «Теперь самое трудное», — сказал Изон. «Встань у люка и не спускай глаз со старика. На этой планете не существует верности. Они могут решиться задержать нас ценой жизни Хертуга. Ничто не остановит их». «Логично», — согласилась Мета. «Да и война есть война». «Ты настоящая перьянка, Мета», — Изон улыбнулся. «Я проверю приборы и дам сирену. Тогда ты оттолкни его подальше и поторопись ко мне. Думаю, что с управлением мне не справиться. Ты теряешь время». Изон с трудом забрался в кресло помощника пилота и проделал весь комплекс предстартовых операций. Он уже потянулся к кнопке сирены, когда раздался глухой взрыв, шлюпка вздрогнула и стала медленно падать. В это мгновение влетела Метта, бросилась в кресло, и через секунду они уже оторвались от земли и устремились ввысь. «Не такой уж и примитивный мир, как мне показалось вначале», — сказала она, не глядя на Изона. «Огромная машина вдруг загудела и метнула в нас камень. Двух стабилизаторов как не бывало, а человек, которого ты называешь Хертугом, сбежал». «Это даже к лучшему», — кивнул Изон. «У него не хватило мужества признаться, что их чуть не погубило его детище».